Василий Головачев. Могоцитлы. Вдруг это было на мгновение, будто облачко скользнуло по его сознанию. Не во сне ли он все это видит? Толстой. Аэлита. Душа зовет. Странное дело, он совсем не помнил ее лица. Помнил отдельно полураскрытые чувственные губы, тонкий нос, огромные зеленые глаза с влажным блеском, воздушный абрис. Сердце замирало, кровь водопадом по жилам. Нежный голос. Что такое счастье? Когда это было? Где и с кем? И было ли вообще? Он силился составить в памяти образ любимый и не мог. Только голова начинала кружиться, и сладкой болью отдавался в ушах голос. «Где ты? Где ты, сын неба?» Лось подхватился на кровати, провел ладонью по мокрому от пота лицу, сказал глухо, отвечая зову. «Далеко я от тебя, любовь моя, жди, скоро прилечу». На мгновение она встала в памяти как живая и ушла в незримые пространства, оставив горьковато-сладкий запах яда и смерти. Лось поднялся в одной рубахе, подошел к окну. Глаза уколол бледно-серебристый лунный луч. Воспоминания обрушились на голову снежной лавиной. Голубоватые очертания Саицары, столицы Марса, уступы плоских крыш, решетчатые стены, увитые зеленью, зеркала прудов прозрачной башни. Гигантская статуя, потрескавшаяся, покрытая лишайником, каменный гигант стоял во весь рост, возвышаясь над пустыней. Ноги его были сдвинуты, руки прижаты к узким бедрам. Рубчатый пояс подпирает выпуклую грудь. На солнце сверкает ушастый шлем с острым гребнем, точно рыбий хребет. Скуластое лицо с закрытыми глазами улыбается лунообразным ртом. Остатки циклопической стены у озера, лестница, две огромные сидящие статуи, заросшие ползучей марсианской растительностью. На ступеньках лестницы появилась молодая женщина. Голову ее покрывал желтый острый колпачок. Она казалась юношески тонкой, бело-голубоватая, рядом с глыбой вечно улыбающегося могоцитла. Аэлита. Сердце защемило так сильно, что лось схватился за грудь, царапая ногтями кожу. С трудом сдержал стон. Он был одинок, когда улетел из Земли на Марс. Он был одинок на Марсе, несмотря на все удивительные встречи, и не избежал одиночества, вернувшись домой, оставив в чуже дальней стороне на другой планете любимую, чьи предки когда-то также прилетели с Земли, Аэлиту. Кое-как, успокоив сердце, лось напился холодной воды, прилег на постель, но до утра больше не уснул. Встал рано, сварил кашу, съел пару ложек, пощипал черствого хлеба, вспоминая свои нынешние заботы и обязанности. Торопливо оделся и вышел. Прошло 4 месяца с того момента, когда Гусев примчался за ним и повез снегопад на радиотелефонную станцию, чтобы услышать сигналы с Марса. Это был не сон, а Элита оказалась жива. Каким-то образом ей удалось найти в хаосе войны работающую радиостанцию и бросить в бездны космоса свою любовь и муку. «Где ты? Где ты? Где ты, сын неба?» Лось услышал призыв, и его потрясение было столь велико, что он заболел нервами. Однако сумел выбраться из трясины психического срыва и начал лихорадочно готовить аппарат к новому полету на Марс. В правительстве России помогать ему отказались, сославшись на отсутствие реальных доказательств значимости полета и весомой научной отдачи. Тогда Лось написал в газету, и ему со всех концов державы пошли письма. Тысячи простых людей поддержали его идею и свали сбережения, веря, что Марсу требуется помощь. середине мая собранных денег хватило, чтобы начать ремонт аппарата. К концу мая Лось заготовил провиант, запасы ракетного топлива, купил кое-какую научную аппаратуру, дальнодействующей миниатюрной рации, загрузил в ракету мешок агитационной литературы, начал готовиться к отлету. Оставалось только найти попутчика. Однако с попутчиком неожиданно случилась незадача. Гусев Алексей Иванович, скрасивший первый полет и, по сути, спасший Лося, лететь во второй раз на Марс не захотел. «Извини, Мстислав Сергеевич», — сказал он смущенно, отводя хитрые, простоватые глазки. «Не могу я сейчас лететь. Народ меня видеть желает, послушать про жизнь марсианскую, да и Машка рожать собралась, так что не обессудь. Вот месяца через 4, либо через полгода полетел бы». Лось посмотрел на сытое лицо бывшего красноармейца, бывшего комполка, как Гусев любил себя называть, приобретшие черты некой значительности и братства, и понял, не полетит. Гусеву было хорошо и на земле, где он, наконец, смог стать героем, свидетелем и описателем удивительных чужепланетных приключений. Ждать жилось не захотел и не мог. Его позвали, он должен был лететь». Душа уже не жаждала одиночества, как прежде, она жаждала любви, стремилась к Марсу сквозь холод и мрак космического пространства. На Земле ему места не было. Когда он разговаривал с элитой о счастье, был уверен, что его оценка правильна. Для того, чтобы быть счастливым, надо было действительно не думать о себе, ибо тот по-настоящему счастлив, в ком полнота, согласие и жажда жить для другого, для того, кто дает эту полноту, согласие и радость. Но здесь, в городе, где он родился и вырос, где осуществил свою мечту межпланетного перелета, не было той, ради которой стоило жить. И Лось с трудом заставлял себя не торопить события, понимая, что любой просчет в подготовке экспедиции может обернуться бедой. С Гусевым он встретился еще раз уже в конце мая, перед самым отлетом. Бывший попутчик сам проехал на Ждановскую набережную, где располагалась мастерская Лося. Алексей Иванович вылез из роскошного автомобиля, предоставленного ему в распоряжение наркомпромсом, где у бывшего красноармейца оказались приятели из числа тех, с кем он брал перекоп. В руках Гусев держал бутылку марочного коньяка и черный портфель с монограммой ГАИ. «Вот пришел попрощаться Мстислав Сергеевич», — заявил он бодрым голосом. Одет Гусев был в добротный шевиотовый костюм, в полоску и лакированные штиблеты. «Попутчика нашел?» «Нет пока», — отрицательно качнул головой Лось. «Журналист Скайлз прислал письмо из Америки. Он готов лететь, но летом, а я ждать не могу». «Понимаю». Гусев обошел очищенное от корки нагара, заблестевшее, как и прежде, ставшее чуть длиннее яйцо, постучал ногтем по клепанной обшивке, как новый наш корабль. «Эхма, если б не Машка». «А как твое общество?» Лось имел в виду основанное Гусевым общество для переброски боевого отряда на планету Марс в целях спасения остатков его трудящегося населения. «Да никак», — сморщился Алексей Иванович. «Когда дело, все в кусты, черти окаянные, да и коммерсант денег не выделяет. Отряд большой нужен, однако, душ на 1000, полк целый. Это сколько ж аппаратов надо, где их взять? Хорошо, вот тебе средства дали на перевозку ракеты из Америки сюда, да на ремонт». «На ремонт я сам собрал. Двигатель новый теперь. Получше. Я много чего учел». «Что ж, ты большой инженер, Мстислав Сергеевич. Никто, кроме тебя, марсианской техники не понимает. А я вот, видишь, лектором заделался». Гусев как-то безнадежно махнул рукой и принялся открывать коньяк. Ну что, выпьем за окончательное присоединение Марса к республике, Мстислав Сергеевич? Привет передавайте там от Гусева, а Элите, Ихошки тоже, ежели жива. Пусть не поминают лихом бывшего комполка». Гусев хохотнул. «Помнят меня, наверное. Устроил я им революцию». Лось не без колебаний выпил полстакана коньяку. По жилам заструилось тепло. Грудь размякла, жизнь стала казаться почти приятной. «Ну, бывай. Будь здоров, Мстислав Сергеевич», — вытер усы Гусев. «Держи ухо востро. Побольше золотишка привези оттуда. Я вот привез кое-что. Хорошо, оценили». Он осекся, кося глазами. «Такие вот дела. Я тут оружие тебе привез на всякий случай. Маузер, патроны, гранаты. Вдруг пригодится». Он сжал ладонь лося горячей влажной рукой, вышел, пошатываясь из сарая. Из-за лесов появился рабочий Хохлов, сказал осуждающе. «Расплылся ваш дружок. Вон какая рожа красная». «Дело не в роже», — меланхолически ответил лось. «Плохо, что душа у человека покоя запросила. Ты вот так и не хочешь со мной лететь?» «Не хочу», — вздохнул Хохлов, вытирая руки ветошью. «Что мне там делать на Марсе? У меня на Земле полно дел. Семья, дети». Лось усмехнулся. Все было почти как в тот день перед отлетом, когда он разговаривал с помощниками о житье, бытие, предлагал попутешествовать на Марс, но Хохлов ни Кузьмин не переменили своего мнения о полете, хотя это был не страх, а скорее прагматическая житейская опаска – оставить близких, родственников, семьи без кормильца. Лось допил гусевский коньяк, вышел на набережную. Его качало, в голове шумел ветер, а мысли бежали вперед, опережая ракету, и казалось, вот-вот появится под ногами зловеще красный шар Марса. Родина Аэлиты и потомков Магоцитлов, бежавших от войны на Земле. Звезды смотрели на человека, вцепившегося в решетку ограждения набережной, и молчали. Подул холодный ветер. Лось озяб и ушел обратно в сарай, к аппарату, где было тепло. Рабочие разбирали леса, переговаривались будничными голосами. Уютно потрескивал костерок, и на миг лосю показалось, что он не одинок. «Ауиту ирахаксы Аэлита», — пробормотал он. «Могу ли я побыть с вами, Аэлита?» Никто не ответил. Лось вздохнул и пошел спать.